Глава шестая. С первой нашей встречи вдовствующая баронесса Пожарская поразила меня до глубины души. И дело, конечно же, не только в ее эффектной внешности, чарующем голосе и неистовой женской энергетике, которую излучает Пожарская во все стороны. Не только. Ее энергетический контур меня впечатлил. Такой в этом мире был только у меня. В тот день я видел ее в бою с монстрами. Она была очень хороша. А еще она помогала мне во время того боя, когда я оседлал матриарха Гарпий. Косимовский внизу явно готовился устроить какую-то подлость. Но позади него появилась Пожарская, что-то шепнула на ухо, и тот передумал. Сейчас я уверен, что баронесса в тот раз использовала свою способность. Может быть, не во всю мощь, а лишь приправила ею свою обычную речь для убедительности. И все же использовала, а потом спешно свалила. И еще тогда она во время боя то и дело поглядывала в мою сторону, явно изучая меня и мои возможности. После нашей первой встречи я собирал о ней всю доступную информацию. За несколько лет она из захудалого баронского рода сделала род, почти не уступающий по силе и влиянию некоторым графским. Как ей это удалось? Мне показалось, что официальных способов могло быть для этого недостаточно. Тогда я и заподозрил в ней связи с гильдией. А когда мы с Фаей были в ее доме, и моя дракониха наткнулась на того бородатого мужика, которого я исцелил, Фая некоторое время следила за ним, узнала кое-что любопытное и противозаконное из его разговора по телефону. Мои догадки подтверждались. И окончательно подтвердились в тот момент, когда Фая встретила главу гильдии. Дракониха не так хороша в оценке чужих энергетических контуров, как я, но уж сравнить два контура, которые уже встречала, она может. А точнее один. Энергетические контуры главы гильдии были точно такими же, как и у баронессы Пожарской. Когда знаешь все это, то не воспринимаешь ее попытки следить за мной как что-то удивительное. Напротив, было бы совсем странно, если бы глава гильдии не попыталась собрать больше информации обо мне. К тому же, когда она подозревает во мне царевича. «А-а-а!» — захрипела лежащая на траве Яра, и из ее рта вновь полилась кровь. «Потерпи немного, дуреха!» — пробормотал я, окружив своим семейным даром ее страшную рану. «Теперь можно пойти дальше и...» «Ар!» — простонала она, когда я вытащил из ее тела дорогую артефактную саблю и отбросил ее в сторону. «Началось самое сложное. Успеть закрыть огромную рану до того, как пациентка отправится на очередное перерождение. Я методично концентрировал энергию, преобразуя ее в семейный дар. Челюсти то и дело хрустели чипсами восстановления, ибо энергии тратилась уйма. Мозг, чтобы отвлечься, вновь принялся думать о всякой ерунде. Так-то Яра прикрывала меня во время битвы за имение с правительственными войсками, наплевав на последствия. Могу я ее считать одной из своих? Она только что продемонстрировала слепую веру в меня. Нельзя оставлять такую веру без награды. Но, да, есть нюансы. Баронесса тяжело задышала, а я усилил напор семейного дара. Рана закрылась без следа. Дыхание Пожарской выровнялось. Я выдохнул и завалился на спину. Проклятие! Встреча с подружкой обернулась для меня колоссальными тратами энергии. «Я знала», — послышался слева от меня приглушенный голос. «Верила, а потом знала. Ты уже лечил меня. Я чувствую это». Я усмехнулся. Вот и делай после этого людям добро. Успела спалить меня раньше, но я был очень аккуратен. Дело в том, что во время нашей первой встречи я заметил одну странную особенность ее энергетического контура. Да, он похож на мой, но есть в нем кое-что необычное. Странные наслоения контуров в области горла. Будто заштопано, сделано заплатки. Во время обычных встреч с Пожарской я не мог понять, что не так с ее контурами на горле. Но когда мы стали максимально близки... Да, в ту ночь в ее спальне в первый заход я ни о чем не думал и наслаждался процессом. А вот во время второго уже решил разобраться, что там за подвох у дамы. В таком состоянии я мог лучше прочувствовать ее. Правда, приходилось действовать максимально аккуратно, чтобы она не ощутила изменений в моих энергетических контурах. Я до сих пор был уверен, что мне удалось. Тогда я понял, что ее горло глубоко травмировано и неизлечимо. Более того, в тот момент был период обострения ее болезни. Чтобы выровнять ситуацию, было достаточно и минимального вмешательства. И тянуть явно не стоило. Я понимал, что если оставить все как есть, Яра в лучшем случае останется без голоса. А в худшем ее энергетические контуры начнут лопаться от горла и до сосредоточения. А потом она умрет. Тогда я не заметила, в какой именно момент ты сделал это. Проговорила она, лежа рядом со мной и глядя в рассветное небо. Но позже мое состояние понемногу стало улучшаться, быстрее, чем обычно. Тогда я убедилась, что ты принц. Фух, все-таки не спалился я во время энергетических манипуляций. Аж отлегло, а то еще не хватало начать сомневаться в своих навыках. В тот раз твое состояние начало ухудшаться после битвы с гарпиями, да? Задал я наиболее важный для меня сейчас вопрос. «Не помню», — отозвалась Яра. «Не ври, ты использовала свой голос на Косимовском после тяжелой битвы с гарпиями, верно? И после этого тебе стало хуже, поэтому ты быстро ушла. Твоя болезнь требует воздержания от использования голоса. Более того, тебе приходится постоянно тратить много энергии на то, чтобы сдерживать ее распространение». Яра устало цокнула и повернула голову в мою сторону. Мы лежали рядом. Яра вымученно улыбнулась. «Ты очень умен для 18-летнего. И очень силен. И очень необычен. Сколько тебе лет на самом деле?» На сей раз усмехнулся я. «Давай не будем ворошить прошлое. Я же не спрашиваю, сколько лет тебе». «Тю, а я могу тебе ответить. Здесь 26, но это ты и так должен знать. А там я была в самом соку. Мне было 38, когда я сложила свою буйную головушку на дальних рубежах». Замолчав, она стала внимательно наблюдать за моей реакцией. «Мне было побольше», — усмехнулся я. В этом мире ходит поверье, что обретение метки частенько меняет людей. И считаю это обосновано во всех случаях. По сути, метка — второе сосредоточение с возможностью накопления и перераспределения энергии. К тому же она придает этой энергии индивидуальность. Ясное дело, обретение чего-то подобного влияет на человека не только энергетически, но и психологически, и физически. А значит, и меняет. Но порой с меткой человек вспоминает свою прошлую жизнь. Так было со мной, так было и с Ярой. Пожарская хмурилась, ожидая продолжения, но я не собирался вдаваться в подробности. Я немного отдохнул и потянул руку к ее горлу. Сперва она напряглась, будто бы ожидая, что я стану ее душить, но потом расслабилась и даже прикрыла глаза. Я начал напрямую вливать семейный дар в ее проблемное место. Блин, работа даже больше, чем при лечении лихорадки аномалии. Яра столько здесь узлов навязала, что мне потребуется несколько сеансов, дабы их распутать. Но главное — восстановить основные, первозданные каналы в этом месте и голосовые связки. Фух, в очередной раз выдохнул я и снова развалился на траве. Рисковая ты женщина. Сегодня весь бой использовала свой голос, а значит, с самого начала была уверена, что я тебе починю. Ну, конечно, улыбнулась Пожарская, а затем осторожно прикоснулась пальцами к горлу. Совсем не болит и... Никаких «и», резко перебил я ее. К Как твой лечащий врач, я запрещаю тебе использовать голос, кроме тех случаев, когда твоя жизнь или жизнь близких висит на волоске. Потребуется немало времени и моих усилий, прежде чем ты сможешь спокойно использовать его в любое время». Яра, приподнявшись на локти и глядя мне в лицо, замерла, приоткрыв ротик. Такого изумленного выражения лица у этой сильной женщины я раньше не видел. А через миг она и вовсе смогла удивить меня. Из ее глаз потекли слезы. Я ж сам опешил и инстинктивно подался вперед, чтобы утешить ее. Но Пожарская, почувствовав предательскую влагу на щеках, отпрянула назад и мотнула головой. От лица баронессы пыхнуло жаром, и слезы натурально испарились. Я уже лежал, приподнявшись на локте. Ее лицо все еще было близко к моему. Она улыбнулась и произнесла: «Спасибо, царевич», а затем чмокнула меня в губы, после чего быстро поднялась на ноги и пошатнулась. «Не напрягайся, балда, а то все мои старания прахом пойдут», — проговорил я, поднимаясь. А затем строго спросил: «Ты поняла насчет голоса?» Она обернулась и хитро улыбнулась, стрельнула глазками и произнесла: «Поняла, поняла. Благородный принц полностью излечит раненую баронессу. Но попозже, не сейчас». Она послала мне воздушный поцелуй, а затем добавила: «Но все-таки это родовая способность. Называй ее так, не голос. От вас ассоциации неприятны. С этой тварью голос короля». «О чем ты?» — не понял я. «Книжек начиталась». «Каких книжек?» — в свою очередь удивилась Пожарская. «Ты ведь сказал, что помнишь свою прошлую жизнь?» «Помню». «Ну, в каком клане ты был в Руаркпоркская, Семиров?» — спросила она на полном серьезе. Несколько секунд я пытался осмыслить услышанное, а затем прыснул со смеху. «Чего?» — нахмурилась Яра и тут же изобразила обеспокоенность. «Мой принц умом тронулся. Нам нужен еще один принц, чтобы исцелить его недуг. Но вокруг нет нормальных. Только ты, хотя ты...» «Хорош уже», — усмехнулся я и поведал ей причину своего смеха. Так я убедился в том, что переродиться здесь могут люди из разных миров. Ну а Яра узнала, что какой-то перерожденец из ее прошлого мира, точнее Семиров, в этом мире написал популярный цикл фэнтези-романов, просто пересказав самое значимое событие, очевидцем которого он был в своей прошлой жизни. Услышав об этом, Яра так громко рассмеялась, что у нее начала ныть только что залеченная рана. Пришлось вновь тратить на баронессу свой семейный дар. «Ха, автор выдал себя за Ильяриза», — усмехалась она. «Моя родственница Тина была бы в шоке, узная об этом. Что ты так на меня смотришь? Благодаря этому автору ты знаешь о моем прошлом мире. Да, я была из Фостеров. И была настолько крутой, что глава рода не стал выдавать меня замуж по расчету, дав время найти своего избранника самостоятельно. И пока я искала, сражалась во имя рода и клана со своими 10 дружинами. Да вот облажалась. Конец. Все, поехали уже ко мне. Ты ведь не оставишь пациентку без присмотра». И так она выразительно на меня посмотрела, что я сразу решил: мой долг целителя — убедиться, что с пациенткой все хорошо. А лучше всего это сделать где? Правильно, сперва в ванной, а потом на кровати. В гостях у баронессы Пожарской я провел целый день и ночь. Нам нужно было многое обсудить, а кроме того и просто насладиться обществом друг друга. Узнать друг о друге побольше, в конце концов. Яра из тех миров, где существуют родовые и индивидуальные способности. Этим ее миры похожи на мой родной. Только вот ее род там, в Руаркпорке, мог использовать голос гораздо более эффективно. Полагаю, связано это с некими биологическими особенностями конкретного рода. Здесь же ее горло страдало от собственной техники. А ведь с каждым разом девушка становилась все сильнее и сильнее. И вот однажды в аномалии ей, чтобы спасти свою группу, пришлось использовать родовую способность сверх меры. Вот тогда последствия и стали необратимы. Я понимала, что мне нужен царевич, дабы исцелиться. За чашечкой чая рассказывала мне Яра. Но ничего не бывает просто так. Я понимала, что могу дать верность рода Пожарских. Собственно, ее я предложила однажды Дмитрию. Но твой брат... Баронесса сверкнула глазами, и от нее разошлась волна жара. «Твой брат, та еще сволочь, как и его мать. Что ты на меня так смотришь? И я не могу быть с тобой откровенна?» «Продолжай, продолжай», — с легкой улыбкой кивнул я, намазывая варенье на оладушек. «Мне тоже мало кто из моих местных родственников нравится. Что там с Димой? Не захотел брать Пожарских во фракцию?» «О, ты ошибаешься», — вновь сверкнула она глазами. «Захотел, был готов, но еще больше он был готов взять меня своим мелким стручком, прямо там на столе на глазах у мамаши». «Ух ты, прямо так», — усмехнулся я. «Спроси ее, откуда она знает про размеры стручка», — серьезным тоном поинтересовалась Фаина Максимовна. «Это для красного словца», — наставительно проговорил я. Наша мысленная беседа не осталась незамеченной. Яра чуть нахмурилась, прислушиваясь к рецепторам. Но ничего не сказала по этому поводу и продолжила резко. «Поверь мне, Максим, он недвусмысленно дал понять, что осмотрит больного. То, что помощь нужна именно мне, я не уточняла. Так вот, осмотрит, но после того, как я ему дам. И, вероятно, в разных позах». Она вновь полыхнула жаром и сжала кулаки. «Ну да, могучая воительница не привыкла расплачиваться своим телом. Секс должен быть ради удовольствия обеих сторон, а не как часть сделки». После того, как Яра отказала Дмитрию, тот не смог это спокойно проглотить и натравил на нее своих вассалов. Хотел по-тихому уничтожить. «Да не вышло», — хохотнула Пожарская. «Надавали мы им по сусалам, но...» Она поджала губы и тяжело вздохнула. «Много моих людей полегло. Я смогла придавить свою гордость и пойти на мировую. Это ничья, но для меня она равносильна поражению. Я хочу отомстить». «И отомстишь при случае», — равнодушно проговорил я, доливая из чайника себе и ей травяной чай. Яра замерла и прищурилась. «Что ты имеешь в виду?» — проговорила она. «Я женщина глупенькая, не поняла. Можешь объяснить?» Я тяжело вздохнул и поставил чайник на стол, после чего уставился ей в глаза. Могучая воительница дрогнула, но тут же взяла себя в руки и с вызовом дернула подбородком. «Твоя жизнь теперь принадлежит мне, Яра», — холодно произнес я. «Ты не любишь никому подчиняться, но ты сама мне ее отдала в тот момент, когда чуть не убила себя». «Отныне баронский род Пожарских становится вассалами графского рода Белозеровых с перспективой официального вхождения во фракцию царевича Максима». Я раскалилась и полыхнула энергией. «А если я откажусь?» — процедила она. «То, как минимум, никто больше не станет лечить твое горло», — усмехнулся я. «После меня только я могу нормально закончить сеанс. Ни один другой царевич не справится». «А без здорового горла ты так и продолжишь использовать часть своих сил на сдерживание болезни и никогда не сможешь сражаться в полную мощь. А может, и вовсе помрешь». Яра продолжала хмуриться. Скрипнув зубами, она тихо спросила. «А как максимум, что будет?» Мой взгляд вновь стал холоден, и я ответил. «А как максимум, Яра, я убью тебя прямо сейчас». Несколько секунд мы играли в напряженные гляделки, после которых Пожарская выдохнула, расслабленно развалилась на своем стуле и, подняв обе ладони, выговорила. «Слабая больная баронесса не может противостоять напору своего принца». «Да-да, всем говори, какая ты слабая. Вводи врагов в заблуждение», — усмехнулся я, возвращаясь к оладьям. «Мой род принесет вассальную клятву сегодня же». «Отлично. Но это еще не все. Ты победил главу гильдии, а значит, ты теперь новый глава. Такие правила. Именно так я получила свой пост. Именно так главой стал и мой предшественник». «Нет, спасибо. Оставайся и дальше главой гильдии. Пожарские присягают Белозерову. а глава гильдии сохраняет свой пост, но теперь служит зеркальной маске. Хотя об этом мы распространяться не будем». Я задумчиво стукнул пальцами по столу. Был еще один аспект всего этого дела – моральный. Раньше я периодически пересекался с разными криминальными элементами, и были среди них нормальные ребята. Но здорово все-таки, что Яра не связана с продажей людей на мясо производителем средств контроля над монстрами аномалий. Иначе было бы сложно принять ее второе «я». Видимо, на моем лице были написаны все эти размышления, ибо Пожарская, потянувшись через стол, коснулась моей руки и с хитрой улыбкой произнесла: «Глава гильдии не имеет стопроцентной власти над каждым членом гильдии. Самоуверенных дураков хватает, не успеваешь всех наказывать». «Согласен», — кивнул я. «Мне тоже не очень-то была по душе эта должность». Но подчинить гильдию в свое время значило для меня получить возможность быстро стать сильнее и значимее, и богаче. Мне было это нужно. А по итогу я даже порядок в городе навела. Раньше тут совсем был бардак. Я усмехнулся и снова кивнул. После чего произнес: «Понятно, что преступность и грязь всегда будет в большом городе. А если не можешь что-то искоренить, то возглавь это что-то и измени его в лучшую сторону». Так любил говаривать мой друг. Я хмыкнул, вспомнив, как с этими словами в прошлом мире Лютик Вертихвост отправился бороться с обнаглевшими амазонками на их остров. Вернулся через год исхудалый, но довольный. А амазонки стали значительно реже ходить в набеги к соседям. «У тебя был очень умный друг», — улыбнулась Пожарская. «Очень», — хмыкнул я. Баронесса мило улыбнулась. Мне показалось, от этого разговора она сама испытала облегчение. Всю радужность момента испортил голос в моей голове. «Слушай, Оппа, а помнишь, раньше ты размышлял о том, что нужно завалить главу гильдии, чтобы подчинить гильдию, а?» «И?» «И ты ее завалил, бадумц, завалил. Ну, ты понял, да?» Вот и как жить с этими голосами в голове. Хорошо, хоть я научился создавать эдакую защитную шторку вокруг Фаи и Юрца, когда они в моем сосредоточении. Так их временно отсекают от реального мира, чтобы не транслировать сожителям реалити-контент 18+. О, Яра поднялась из-за стола и виляющей походкой направилась в мою сторону. Пора в моем сосредоточении опять зашторивать отсек со зверюшками.